Мономах стал подремывать под мерный перестук колес воска и цоканье лошадиных копыт. Но и сквозь дрему он постоянно возвращался мыслями к цели своей поездки, к Суздалю, где он должен был встретиться с новгородским крамольным боярством. Подъезжая к городу, где его встречал сын Юрий, Мономах уже определил свои действия по дням и часам. В тот же день он послал гонцов в Новгород с требованием прибыть в Суздаль ставки Гордятичу и некоторым другим новгородским боярам, а чтобы у них не было никакого сомнения в серьезности его намерений, пригрозил в случае непослушания самолично прибыть в Новгород с ратью. Теперь оставалось ждать. В эти дни Мономах много беседовал с сыном, встречался с суздальским епископом, видными боярами, дружинниками, Тысяцким. Он видел, как отстроился и укрепился за последние годы Суздаль, как наполнилась людьми вся Ростово-Суздальская земля, каким бойким и многолюдным был городской торг, какими оживленными все дороги, ведущие к Суздалю с северо-запада и уходящие от него прочь на юг и восток. Он понимал, что-то происходит в этих сумрачных северных лесах. Здесь начинается какая-то новая жизнь, уже мало связанная с Киевом и Южной Русью. Суздаль уже не выглядел робким глухим углом, куда посылали в прежние годы малолетних князей на выучку. Теперь это был большой и гордый город со своей ремесленной, торговой, военной статью. Да и сами суздальцы нынче мало в чем уступали жителям Киева и вели себя хотя и смирно, но спокойно и горделиво. А вместе с ними и Юрий чувствовалось прочно врастал в эту северную самостоятельную жизнь, опирался на мощное боярство, купечество, церковный клир, на сильную местную дружину. Все это Мономах отмечал, постигая своим многолетним богатым опытом, что в этой спокойной самостоятельности Суздаля зреет, возможно, большая, еще не познанная опасность для единства русской земли. Но он тут же отгонял эту мысль. Суздаль был его родовой отчиной. Он был послушен, да и Юрий с почтением внимал словам и наставлениям отца. Через несколько дней гонцы принесли весть о том, что вызванные новгородцы подъезжают к Суздалю. Он заставил их долго ждать около дворцового крыльца и лишь по истечении времени велел везти в Гридницу. Первым появился его старинный друг Ставка. Он был немного старше Мономаха. Его лицо, испещренное глубокими морщинами, изобличало бурную, полную переживаний и страстей жизнь и мятежную неукротимую душу. Волосы боярина стали совершенно белыми и вялыми космами спускались на лоб, а из-под этих косм на Мономаха угрюмо смотрели налитые кровью, все в красных прожилках, но еще неукротимые глаза. Сзади теснились другие бояре. Мономах не стал заходить издалека. Не сажая новгородцев за стол, он сразу же начал выговаривать им все их неправды, неподчинение Киеву, отказ платить сполна и исправно прежние дани, давать деньги на содержание князя-наместника, нежелание признавать Всеволода новгородским правителем после отъезда на юг Мстислава, пренебрежение давнишней связью с домом Всеволода, мятежные связи с иноплеменниками, чудью и шведами. Голос его был тих и яростен, подбородок надменно поднят, взгляд прищуренных глаз холоден и грозен. Все, кто знал Мономаха, видели, что в эти минуты для него отступали в небытие его обычная мягкость и уветливость, спокойствие и склонность к размышлениям о жизни и ее бренности. Теперь речь шла о единстве Руси, незыблемости первенства Всеволодова дома, благополучии его самого, как великого князя, и Мстислава, как наследника. Если отложится Новгород, Русь снова расколется надвое, как это было до Олега Старого, как случилось во время вражды Ярослава Мудрого и его брата Мстислава. Тогда половцы и иные враги пойдут походами по ее землям. Ставка Гордятич поднял руку в знак того, что он хочет сказать слово, но Мономах не стал слушать своего бывшего боярина, лишь обратился к дружинникам. «В оковы его! В поруб!»